На бледно-голубой эмали, какая мыслима в апреле, березы ветви поднимали и незаметно вечерели. Узор отточенный и мелкий, застыла тоненькая сетка, как на фарфоровой тарелке рисунок вычерченный метко. Когда его художник милый выводит на стеклянной тверди, в сознании минутной силы, в забвении печальной смерти. 1909 год.